Глава 19. О законе магических миров и приобретении подопечного, о том, что друг в беде не бросит, а также о решении обзавестись жильем. Миха Линдар, у тебя есть выбор – улица и бродяжничество, или опекун, – сурово провозгласил магистр. Золотова, у вас выбор тот же. Либо вы его выкидываете, либо подписываете бумаги о том, что теперь являетесь законным опекуном этого юного создания. А дальше делайте с ним что хотите. ВШБ – это не приют для бездомных и не обычная школа, в которой учат детей. Это высшее учебное заведение для студентов. «Но магистр!» – в полном ужасе пролепетала я. «Вы же знаете, я ведь сама живу в общежитии. У меня никого нет в межреальности и... А мой мир далеко, и я даже не смогу отправить его к моим родителям. Я их уже 2 года не видела. Что же мне с ним делать-то? Он же ребенок, а мне всего 19 лет, я не могу». «Сколько?» — сбил всю трагичность моих сетований мальчишка. 19? Да какая же ты тетенька?» «Никакая!» — рыкнула я, не обращая внимания на сдавленный смешок Карла. 100 раз уже говорила, что я не тетенька. Тебе самому-то сколько?» «Мне-то?» — расплылось в шкодливой улыбке мелкое недоразумение и пошевелила ушами. «Я же эльф, мы взрослеем медленно, живем долго, и я стану совершеннолетним только в 120 лет. Мне уже все рассказали про мою расу. Сейчас мне 36». «Отлично!» — хищно ухмыльнулась я. «Значит, это ты будешь моим опекуном. Станешь оплачивать мои счета и путешествия. Как хорошо-то! Дяденька Михалиндар, угостишь меня пирожным? Я люблю те, которые с шоколадом и орешками». Улыбка медленно сползла с мордашки эльфенка. Кажется, он осознал всю нелепость ситуации. Разрядил напряженный момент Карл, который вдруг рассмеялся. Причем сделал это так заразительно, что у меня тоже начали подрагивать уголки губ. Хотя вообще-то мне было совсем не до веселья. Это ведь ужас, а не ситуация. «В общем так, дорогие мои», — снова заговорил магистр Новард, когда все успокоились. «Кира, бога ради, прекратите тащить все, что вам вздумается, в ВШБ. Я уже устал от ваших находок и выходок. А ведь еще с подарком графа Касали не разобрались. Подписывайте документы, тут все оформлено в соответствии с законами магических миров. Я заранее озаботился, пообщался с юристами, так что все бумаги в полном порядке. Требуется лишь ваша подпись. До конца летних каникул Михалиндару разрешено по-прежнему пожить в школе в одной из пустующих комнат общежития. Но вообще займитесь его устройством, не откладывая. Ребенок не может оставаться здесь, среди взрослых студентов. Я и так пошел навстречу, учитывая всю сложность и нестандартность ситуации, и позволил ему эти месяцы обитать тут. Но скоро начнутся занятия, и за ним некому станет присматривать. Да и комнату эту займет кто-то из первокурсников. А малышу нужен дом, уют и по-хорошему родители. «Магистр, а вы не хотите усыновить чудесного глазастого мальчика? Книгоходца опять-таки? Вы ведь взрослый, вы можете?» С дикой надеждой спросила я, глядя на ректора. «Простите, Кира, но моя семья – это ВШБ. Все адепты – мои дети, хоть и не навсегда, а лишь на годы обучения. Поэтому нет, усыновлять я никого не стану», – покачал он головой. «Его опекун вы, нравится вам это или нет. У вас достаточно средств, я ведь в курсе и совершенно не возражал против того, чтобы вы улучшали свое финансовое положение. Я разумный человек, адептка, и все понимаю. Поселите мальчика куда-нибудь, найдите няню. А там что-то дорешится. Или попробуйте устроить его в семью к каким-нибудь эльфам. У вас ведь обширный круг знакомых. Но при всем моем желании и сочувствии я не могу позволить ему остаться в ВШБ или взять ответственность за него на себя». «Но магистр!» – заморгала я, потому что в глазах вдруг защипало. «Кошмар какой-то!» «Кира!» – вздохнул он. «И я, и магистр Корибора, и другие преподаватели поможем вам советами, связями, подскажем, если понадобится. Не бойтесь обращаться, если запутаетесь, или не будете знать, как поступить. Но это все, что мы можем сделать для вас. Финансово вы вполне состоятельны, за это я не беспокоюсь. И даже не стану возражать, так же, как и магистр Корибора, если вам понадобятся дополнительные средства. Заранее даю согласие на ваши... походы. Поэтому не бойтесь, подписывайте документы об опеке над вашим найденышем и занимайтесь его устройством. У вас есть месяц до начала занятий. Все наладится, я уверен». «И кой черт дернул меня помогать ему?» Простонала я и понуро побрела к столу, едва переставляя ноги. «Знала бы, что на меня навесит это ушастое чудовище, в жизни бы не заговорила с ним на вокзале, а надавала бы по рукам, чтобы не воровал, и отправила подальше». «Кира, ну зачем вы так?» — укорил меня магистр. «Просто вы хороший, отзывчивый человек, который не может пройти мимо чужой беды. Но закон есть закон, и по нему жизнь Михалиндара принадлежит вам. Если бы вы смогли вернуть его домой, то все равно именно вам пришлось бы вести его туда. Сейчас вы отвечаете за мальчика». Я покосилась на эльфенка, стоявшего тише воды ниже травы, во время нашего разговора с ректором, и увидела грустную мордочку с подрагивающими губами, а в уголках огромных глаз притаились слезинки. «Не реви!» — буркнула ему. «А я и не реву!» — шмыгнул он носом. «Вот и не реви!» «А я и не реву!» Еще один хлюп, и слезинка таки сорвалась. «Вот и не реви!» «Да не реву я!» Вторая слезинка поползла по щеке. «Блин, блин, да возьму я тебя, возьму! Только не устраивай тут слезопад, а то я сейчас сама заплачу, мне-то еще хуже!» Не выдержала я и начала читать, что там нужно подписать. «Иди сюда, малыш!» — позвал вдруг мальчишку Карл. Тот несмело подошел, и мой напарник присел перед ним на корточки. «Не плачь, все будет нормально, мы тебя не бросим. Кира хорошая, ты не думай, просто представь себя на ее месте. Человеческой девчонке всего 19 лет, она на студенческой практике пожалела беспризорника, пытавшегося ее обворовать, кстати, и отправила его вместо полиции к тем, кто может ему помочь, чтобы он не попал в беду и не сгинул. А в результате ей нужно стать опекуном этого ребенка, хотя у нее самой нет дома ни в одном из магических миров. Она 2 года назад сюда случайно попала, как и ты, совсем без вещей и денег, с одной лишь шваброй в руках. Только ты из магической реальности, а она жила в мире технологий, там, где думают, что магия — это сказки. И домой вернуться не смогла, осталась тут. Конечно, ей страшно брать на себя ответственность за тебя. Кира просто очень боится, и ты должен ее понять. Она ведь всего лишь беззащитная молоденькая девушка». «Что, правда?» — всхлипнул пацаненок и уставился на меня, как на привидение. «Она из полностью технического мира без магии? И тоже, как и я, провалилась, да? Бедненькая». Я покосилась на эту парочку с неудовольствием. «Обсуждают еще меня». «Конечно, бедненькая», — согласился с ним Карл. «Знаешь, как трудно ей пришлось в первый год здесь? Как много она работала, чтобы хотя бы одежду было на что купить? Кормить-то в школе кормят, и учат, и кров дают. Но ведь ей одеваться во что-то нужно, а помочь было некому. Ты-то мальчик, а она тогда была 17-летней девчонкой. Вот как ей было на жизнь зарабатывать, не теряя при этом чести и достоинства, и в то же время много учиться?» «Ой, Кира!» Позвал меня Михалиндар дрожащим голосом. «Ты не бойся, я о тебе позабочусь. Я ведь мужчина, ну, то есть буду мужчиной». Я возвела очи горе и трясущейся рукой подписала несколько листов, подтверждая, что отныне являюсь опекуном и законным представителем этого ушастого мужчины, и что теперь он носит мою фамилию. Своей он не помнил, только имя. Сердце колотилось в горле, но выбора не было, так что я решила, что хряпну убойную дозу своей любимой успокоительной настойки, а пока нужно держаться. «Ну вот и славно», — потрепал пацана по плечу Карл. «Теперь мы с тобой вдвоем будем о Кире заботиться. Ты к ней привыкнешь и полюбишь так же сильно, как и я. Она вредная, ворчливая, взбалмошная, вспыльчивая, эмоциональная, болтливая и неугомонная, и вечно что-то придумывает и шкодит. Но очень добрая, справедливая, отзывчивая и преданная. И за тех, кого считает своими, горло перегрызет любому. Ее невозможно не любить, ты скоро увидишь». «Карл!» — уперев руки в боки, возмутилась я на такую характеристику. Но на меня эти два бессовестных типа даже не посмотрели. А вот ректор издал сдавленный смешок. «Да!» — в раскосых огромных глазищах эльфика загорелся огонек. «Совсем вредная?» «Очень!» — сдержанно улыбнулся мой напарник. «Но это как изюм в булочке. Выглядит сморщенным и не слишком симпатичным, но без него булочка не была бы такой вкусной, да?» «Ну ты вообще!» — всплеснула я руками, но меня снова проигнорировали. «Я люблю булочки с изюмом!» — облизнулась опекаемая мной отныне чада. «А ты ее жених, да?» «Нет, я ее напарник», — пояснил Карл, вставая. «А, то есть почти как муж, только неофициально!» — важно покивала головой. «Это... Вот слов у меня нет. Я понял. Значит, мы ее никому в обиду вместе давать не будем». Магистр Новорт опять подозрительно хрюкнул и завизировал бумаги, подтверждая, что они подписаны в присутствии свидетелей. Я же издала сдавленный рык, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не начать бузить. «Где-то моя успокоительная настойка. Мне не помешает приложиться к ней». А еще я вспомнила свой глупый визит к госпоже Фурфур. Вот и второй ее наказ сбылся. Что-то она говорила про мальчика, которого надо беречь. А я ведь запамятовала про эту мимолетную встречу. Даже и догадок тогда не возникло, о ком вообще речь. А вот и он, мальчик. Как же хочется побиться головой об стену. А ведь у меня каникулы, и я собиралась банально отдохнуть. Мы трое вышли из кабинета ректора, и я многозначительно обронила. «Пападос». «Кирюш», — укорил меня напарник. «А что такое пападос?» — полюбопытствовал ребенок. «Это ты», — покосилась я на него. «Вот ведь угораздило помочь некоторым. Ну вот что мне с тобой делать?» «Кир, спокойно. Сейчас мы где-нибудь присядем, все обсудим и подумаем, как нам дальше жить», — снова заговорил Карл. «Пойдем в город, там перекусим и обязательно что-нибудь придумаем». «Ты где жил все это время?» — спросила я Михалиндара. «В мужском общежитии. Мне магистр Новорт комнату временно выделил, пока из меня пытались вытащить воспоминания, и мы ждали твоего возвращения», — шмыгнул он носом. «Перестань хлюпать», — возмутилась я. «Ты же не девчонка, и вообще эльфы — это дивный народ. Вам не положено себя так вести». «Какой-какой народ?» — оживился мальчишка. Я тихо зарычала. Ситуация меня бесила, и я не имела ни малейшего представления, как вести себя с детьми. Я единственный ребенок в семье, ни братьев, ни сестер у меня нет, так что... «Так, Мишка, иди с Карлом», — распорядилась в итоге. «Мне нужно забрать сумку в комнате, встретимся на улице и отправимся в город». «Как ты меня назвала?» — округлил он глаза. «Михалиндар, Михаил, Миша, Мишка. Ты ведь не думал, что я буду ломать язык и выговаривать твое длиннющее имя?» Эльфенок притих, осмысливая, и мы отправились к корпусам общежития. В комнате меня встретила все та же безрадостная свалка из коробок и пакетов. Перешагивая через них, я пробралась к столу, собрала то, что могло понадобиться, покидала в сумку, глотнула успокоительные настойки и собралась уже выходить, как в комнате появилась Мырька. «О, Золотова!» — воскликнула она. «Явилась!» «Привет, Мырь, сегодня вернулись». «Отлично, тогда забирай свои послания, а у меня еще куча дел». Вынув из кармана платья два конвертика, она протянула их мне. «А от кого?» — перепрыгнув через шляпную коробку, я наклонилась и взяла у нее из рук письма. «От изверга твоего и от ушастого». «От Ревалиса, что ли?» — улыбнулась я. «Само собой, они по отдельности меня вызвали и со страшно заговорческим видом попросили передать тебе амулет переноса и записку. Мол, приглашают тебя на каникулы погостить. Но так как вы с Вестовым неизвестно где задерживаетесь, то ждать они не могут и все такое. Короче, сама разбирайся. Там наверняка все написано». Помахав мне ручкой, она исчезла, а я вскрыла первый конвертик. В нем оказались круглый амулет и послание от Рива. Зайчик писал, что ждет в гости, моя прежняя комната будет готова к моему приезду. Его мама с папой тоже очень хотят меня увидеть, и нужно еще попугать Леладиса, а одному ему не справиться. Я улыбнулась и вскрыла второй конверт. В нем также обнаружились амулет переноса и сдержанная, лаконичная, ну как иначе-то, изверг, та еще сосулька, записка от Ивара. Что он приглашает меня в гости, будет очень ждать и желает познакомить меня со своими родителями. Мда. На улице я подбежала к Карлу и Мишке, и мы отправились в город. Первым было кафе, где мы устроились за столом и заказали пирожные. Я рассказала о полученных приглашениях и вздохнула. «И что ты думаешь?» — спросил напарник. «А что тут думать?» — пожала я плечами. «Можно было бы, конечно. У Ревалиса очень здорово, но у меня теперь хвост, так что...» «Где?» — выпалил Мишка. «У тебя есть хвост?» И эта несносная чадушка наклонилась и заглянула под стол. Я от возмущения даже подавилась, а Карл расхохотался. «Совсем ку-ку!» — повертела я пальцем у виска, глядя в раскосые зеленые глаза, горящие от любопытства. Он, конечно, ничего не нашел и сейчас таращился на меня с интересом. «Я же человек! Откуда у меня хвост? Я про тебя говорила!» «А-а-а!» — протянул он с сомнением и снова покосился в сторону моей попы. Пришлось показать кулак. Вот это ему было понятнее. «Кир, предлагаю начать с того, что мы и так планировали», — заговорил Карл. «Ищем жилье, оформляем его в собственность и перетаскиваем туда все лишнее. Причем комнат нам теперь нужно 3». Показал он глазами на Мишку с наслаждением обгрызающего второе пирожное с кремом. «Затем нанимаем экономку, чтобы следила за хозяйством, ну а с домовым ты сама договоришься. Потом, если успеем, отправляемся ко мне. Может, мои родители согласятся приютить кое-кого на год? Как думаешь?» «Что-то я сомневаюсь», — покосилась я на эльфёнка. «И вообще, ему же учиться надо. Да и к эльфам бы его». «Ривалис! Зайчик!» — одновременно сказали мы с напарником и понимающе уставились друг другу в глаза. Обход моих клиентов и знакомых мы начали с визита к госпоже Динате. Бабушка была рада меня видеть, еще больше внимания вызвал ребенок, которого мы привели. И я решила оставить его тут на день, чтобы не таскать с собой по городу. Договорилась, что она покормит его и последит до моего возвращения. «Мишка», — позвала я своего подопечного, — «ты же эльф, значит, умеешь обращаться с растениями, так?» «Само собой», — фыркнул он. «Чудненько, я тебя оставлю тут до вечера. Твоя задача — помочь бабушке Динате в огороде и палисаднике. Она старенькая, ей тяжело работать. Сам видишь, в каком все запустении. Поэтому делай, что хочешь. Хоть магией вашей эльфячей, хоть руками копай, взрыхляя, выдергивай сорняки. Но ты должен ее выручить. Справишься или не стоит на тебя рассчитывать, и ты ничего не умеешь?» Этот мелкий кадр сверкнул глазами, хмыкнул и, задрав нос, отправился в огород. «Ладно, примем это за согласие. С бабулей я тоже договорилась, что заберу мальчишку вечером». И мы с Карлом продолжили обход всех моих клиентов и знакомых, между делом интересуясь, не в курсе ли они о продающемся домике в нормальном районе. Повезло нам не сразу, но спустя энное количество визитов нам таки дали наводку на кого-то, кто знал о ком-то, кто продавал жилье. Еще пара мест, и вуаля, мы получили адрес дома, который в данный момент стоял в ожидании новых хозяев. Сначала мы отправились посмотреть на недвижимость, чтобы понять, надо ли нам это. «Ого!» – присвистнула я, рассматривая через ажурную кованую решетку дом. Перед ним располагался палисадник, больше похожий на запущенный маленький парк, и отгораживал от дороги. В центре города таких жилищ с прилегающей землей было мало. В основном обычные здания с крыльцом, выходящим непосредственно на улицу. Лишь на окраинах, где сохранились дома бедняков, имелись огороды. «Неплохо», — согласился друг. Уже начинало смеркаться, так как мы потратили весь день на поиски. Но даже при таком освещении было видно, что дом отличный. Не слишком огромный, 2 этажа, подвал и мансарда, но, судя по количеству окон, комнат было достаточно для наших скромных нужд. Даже с запасом. И район хороший. Жили тут в основном дворяне и обеспеченные горожане. Так что отсутствовали лавки и магазины. Улица была тихая и чистая. Я подергала калитку, и, к моему удивлению, она легко открылась. Мы с Карлом переглянулись и вошли в палисадник. По аккуратной каменной дорожке проследовали до крыльца и позвонили в дверь. Не открывали нам довольно долго. И лишь когда мы уже собрались уходить, щелкнул замок, и через щель на нас уставился чей-то глаз. «Здравствуйте», — заговорил Карл. «Нам сказали, что этот дом выставлен на продажу. Мы хотели бы узнать подробности и осмотреть его, если это возможно». «Маги?» — спросил этот некто, оценив значки ВШБ на наших лацканах. Только я так и не поняла, мужской это голос или женский. «Будущие, студенты ВШБ, закончили 2-й курс». «Входите». Дверь распахнулась. Собеседником нашим оказался высокий, сутулый и тощий, как жердь, мужчина средних лет. Мне он не понравился с первой секунды, слишком уж у него глаза были жуликоватые, и он избегал прямого взгляда. Оказался он наемным управляющим, которого хозяева оставили присматривать за домом и общаться от их имени с потенциальными покупателями. По его словам, желающих купить особняк от чего-то никак не находилось, так что жил он тут уже 2 года в одиночестве и мечтал уехать, наконец, к детям. Это все выяснилось в процессе осмотра дома. «И что же с этим жилищем не так, раз его до сих пор никто не пожелал купить?» — спросила я. «Да все так», — махнул рукой господин Жирант. «Только купцам здесь селиться неудобно. Им же лавки и склады нужно внизу обустраивать. А на этой улице это запрещено давним указом. Не знаю почему, но никаких магазинов и лавок тут нельзя открывать. Те из дворян, кто побогаче, особняки за городом покупают. Те, кто победнее, не могут столько заплатить. Вот и стоит дом. «И сколько же он стоит?» – спросила я. Господин Жерант назвал сумму, и я воскликнула. «Вы спятили? Этот дом построен из обычных камней, а не из золота и бриллиантов». «Ну», – отвел глаза в сторону мужчина, – «можно немного снизить цену». «Но совсем чуть-чуть, сами понимаете. Я ведь не хозяин, а наемный работник». «О да, я поняла, отчего этот дом никто до сих пор не купил. Наверняка этот жулик просто жил тут в свое удовольствие, вешая лапшу на уши покупателям, что, мол, мечтает поскорее уехать, а сам называл совершенно дикую цену. Конечно же, никто не собирался столько платить за обычный не слишком большой особняк, пусть даже с палисадником. Да за такие деньги можно имение купить неподалеку от столицы». «Карл», — шепнула я, пихнув в бок напарника, — «уведи его куда-нибудь и задержи, мне нужно кое с кем пообщаться наедине». Как только появилась возможность, я отстала и на цыпочках бросилась в кухню. «Где еще искать домового, как не там?»